Глава 21. Смерть Белло. 3 и 4 июля термометр показывал плюс 57 по Фаренгейту, плюс 14 по Цельсию. То была самая высокая температура, какую приходилось наблюдать за все время экспедиции. Но в четверг, 5 июля, ветер перешел к юго-востоку и повалил сильный снег. За ночь температура упала на 23 градуса. Не обращая внимания на дурное настроение экипажа, Гатерес приказал готовиться к отплытию. С тех пор, как он миновал мыс Дандас, то есть за 13 дней, форвард ни на один градус не продвинулся к северу. Группа матросов, во главе которых был Клифтон, уже начинала роптать, но так как им было по душе решение Гатереса пройти пролив Веллингтона, то все охотно принялись за дело. С трудом удалось поставить паруса, но поставив за ночь фок Марселя и Брамселя, Гатерес смело двинулся среди плавучих льдов, которые неслись по течению на юг. Экипаж очень уставал от плавания по извилистым проходам, так как матросам приходилось то и дело переставлять паруса. Пролив Веллингтона не очень широк. Он становится совсем узким между берегами Северного Девона на востоке и островом Корнуоллиса на западе. Остров этот считался полуостровом до тех пор, пока сэр Джон Франклин не обогнул его с запада на восток в 1846 году, после того, как им была обследована северная часть прохода. Пролив Веллингтона исследован в 1851 году капитаном Пенни на китобойных судах «Леди Франклин» и «София». Один из его помощников, Стюарт, достигнув мыса Бичера под 76 градусами 20 минутами широты, видел оттуда свободное ото льдов море. Свободное море! Это была заветная мечта Гатереса. «Что нашел Стюарт, то найду и я», — сказал капитан доктору, — «и под парусами отправлюсь тогда к полюсу». «Но не боитесь ли вы», — ответил доктор, — «что экипаж, что мне экипаж», — сурово отрезал Гатерес. Затем, понизив голос, он прошептал к крайнему изумлению доктора: «Бедняги!» В первый раз удалось доктору подметить проявление таких чувств у сурового капитана. «Но нет», — с жаром продолжал Гатерес, — «они должны отправиться со мной, и они отправятся». Хотя форвард теперь уже не опасался дрейфующих льдов, ибо льдины далеко разошлись друг от друга, но все же он очень медленно продвигался на север, так как противные ветры часто заставляли его останавливаться. Брик с трудом обогнул мысы Спенсера и Иниса, и 10 числа во вторник прошел, наконец, 75 градус широты к величайшей радости Клифтона. Форвард шел в тех местах, где американские суда «Рескью» и «Адванс», которыми командовал Хевен, попали в тяжелое положение. Доктор Кейн участвовал в этой экспедиции. В конце сентября 1850 года эти суда были затерты льдами и отброшены в пролив Ланкастера. Шандон рассказал об этой катастрофе Джеймсу Уоллу в присутствии нескольких матросов. «Суда «Адванс» и «Рескью», — говорил он, — «так здорово било, швыряло и подбрасывало льдами, что решено было не держать на борту огня, а между тем было 18 градусов мороза. Целую зиму несчастный экипаж находился в плену у льдов, постоянно готовый бросить свои суда. 3 недели спали, не раздеваясь. В таком ужасном положении, продрейфовав добрую 1000 миль, суда были оттеснены на середину Баффинова залива». Можно себе представить, какое впечатление этот рассказ произвел на упавших духом матросов. Пока шел этот разговор, Джонсон беседовал с доктором об одном событии, произошедшем в этой местности. Доктор сообщил Джонсону о том, что Брик находится под 75 градусом 30 минутами широты. «Да, ведь это случилось здесь, как раз здесь!» — воскликнул Джонсон. «Вот она, эта роковая земля!» На глазах старого боцмана выступили слезы. «Вы имеете в виду смерть лейтенанта Белло?» — спросил доктор. «Да, доктор, смерть этого доброго, храброго, мужественного офицера. И вы говорите, что катастрофа произошла именно в этом месте?» «Именно здесь, на этом берегу Северного Девона. О, во всем этом было что-то роковое. Вернись, капитан Пулен, немного раньше на свое судно, и все обошлось бы благополучно». «Что вы хотите сказать, Джонсон?» «Выслушайте меня, доктор, и вы увидите, от чего иной раз зависит жизнь человека. Вы знаете, что лейтенант Белло участвовал в экспедиции, которая отправилась в 1850 году на поиски Франклина?» «Да, Джонсон, он находился на корабле «Принц Альберт». «Ну так вот, в 1853 году, приехав из Франции, Белло получил разрешение отправиться на судне «Феникс», на котором я служил матросом под начальством капитана Инглфилда. Мы доставили на остров Бичи запасы продовольствия на транспорте «Брэддалбан». Те запасы, которые, к несчастью, ускользнули от нас, «Те самые, доктор. Прибыли мы на остров Бичи в начале августа, а 10 числа того же месяца капитан Инглфилд оставил «Феникс» и отправился на розыски капитана Пулена, который уже месяц как покинул свое судно «Нордстар», о котором не было вестей. По возвращении он надеялся послать адмиралтейские депеши сэру Эдварду Белчеру, который зимовал в проливе Веллингтона. И вот вскоре после отъезда нашего капитана, капитан Пулен вернулся на свое судно. А зачем он не вернулся до отъезда капитана Инглфилда? Лейтенант Белло, опасаясь, как бы не затянулась поездка нашего капитана и зная, что адмиралтейские депеши очень срочные, вызвался лично их доставить. Он передал командование обоими кораблями капитану Пулену и 12 августа двинулся в путь, захватив с собой сани и резиновую лодку. С ним отправились Гарвей, боцман с корабля «Нордстар», и три матроса — Мэдден, Дэвид Хук и я. Мы предполагали, что сэр Эдвард Белчер находится где-нибудь недалеко от мыса Бичера, к северу от пролива. Вот мы и направились в эту сторону на санях, придерживаясь восточных берегов материка. Первый день мы остановились в 3 милях от мыса Иниса. На другой день сделали привал на льдине, милях в 3 от мыса Боудена. Ночью было светло, как днем, берег был от нас всего в 3 милях, и лейтенант Белло решил ночевать на материке. Он попытался добраться туда в резиновой лодке, но 2 раза сряду сильным юго-восточным ветром его относило от берега. Гарвей и Мэдден тоже попытались добраться до берега и оказались счастливее лейтенанта. У них была с собой веревка, и они установили сообщение между санями и берегом. 3 предмета с помощью веревки были уже доставлены на берег, но когда мы переправляли 4-й, то почувствовали, что наша льдина тронулась с места. Лейтенант Белло велел своим товарищам отпустить веревку и всех нас, лейтенанта Дэвида Хука и меня, мигом отнесло далеко от берегов. Дул сильный юго-восточный ветер, валил снег, но пока еще не было особенной опасности, и лейтенант вполне мог спастись, ведь спаслись же мы. На минуту Джонсон замолчал, задумчиво глядя на роковой берег, потом продолжал. Потеряв из виду своих товарищей, мы попытались укрыться под палаткой, но это нам не удалось. Тогда мы стали ножами прорубать себе во льду убежище. Лейтенант посидел еще 30 минут, рассуждая с нами об опасности нашего положения. Я сказал ему, что ничего не боюсь. «Без Божьей воли», — ответил он, — «и волос с головы не упадет». Тут я спросил его, который час. «Около 7:15», — ответил лейтенант. Это было 18 августа в 7:15 утра. Тогда Белло связал свои книги и сказал, что хочет посмотреть, куда движется льдина. Не прошло 4 минут, как я отправился его искать. Я обошел кругом льдину, на которой мы находились. Видеть его не видел, но, возвращаясь назад, заметил его палку. Она валялась на противоположном краю полыньи, которая была шириной около 5 сажений. Лед в ней был весь изломан. Я начал звать лейтенанта, но ответа не было. В это время дул очень сильный ветер. Я еще раз обошел льдину, но не мог найти никаких следов бедного лейтенанта. «Что же, по-вашему, с ним случилось?» — спросил растроганный рассказом доктор. «Я полагаю, что когда лейтенант вышел из убежища, его снесло ветром в полынью. Пальто на нем было застегнуто, поэтому плавать и подняться на поверхность воды он не смог. Ах, доктор, это было величайшее горе, какое я только испытал в жизни». Просто не верилось. Этот молодой офицер погиб жертвой своего долга, потому что, повинуясь приказу капитана Пулена, хотел добраться до берега, прежде чем тронется лед. Достойный был человек. Все его любили на корабле, такой приветливый и смелый. Его оплакивала вся Англия. Даже эскимосы, когда узнали от капитана Инглфилда, возвратившегося из залива Паунда, о смерти лейтенанта, плакали, как плачу я сейчас, и все повторяли: «Бедняга Белло, бедняга Белло». «Но как же вам и вашему товарищу удалось добраться до берега?» — спросил доктор, взволнованный печальным рассказом. «Нам-то повезло, доктор. 24 часа мы провели на льдине без огня и еды. Наконец приблизились к ледяному полю, которое село на мель. Мы живо перепрыгнули на него и с помощью единственного оставшегося у нас весла притянули к себе льдину, которую можно было управлять как плотом. Вот так-то мы и добрались до берега, но одни, без нашего славного офицера». К концу рассказа Форвард уже миновал гибельный берег, и Джонсон потерял из виду место катастрофы. На следующий день залив Гриффина остался вправо от брига, а через 2 дня мысы Гринелла и Хельпмана. Наконец, 14 июля Форвард обогнул мыс Осборна, а 15-го встал на якорь в бухте Беринга в конце пролива. Плавание не представляло особых затруднений, и Гатерес встретил здесь почти такое же свободное море, как и Белчер, который на кораблях «Пионер» и «Ассистенс» отправился зимовать почти под 77 градус северной широты. Было это во время его первой зимовки в 1853-54 году в бухте Беринга, где теперь стоял на якоре «Форвард». После ряда тяжелых испытаний, с трудом избегнув гибели, Бельчер был вынужден бросить «Ассистенс» среди вечных льдов. Шандон рассказал и об этой катастрофе деморализованному экипажу. Известна ли была Гатерресу измена его старшего помощника? Трудно было сказать, ибо капитан ничего об этом не говорил. На высоте бухты Беринга находится узкий проход, соединяющий пролив Веллингтона с проливом Королевы. Льды скопились там в громадном количестве. Тщетно пытался Гатеррес обогнуть северо-остров Гамильтона. Ему помешал бурный ветер. Пришлось войти в пролив между островом Гамильтона и островом Корнуоллиса. Эта бесплодная попытка отняла 5 драгоценных дней. Между тем похолодало. 19 июля было плюс 26 по Фаренгейту, минус 4 по Цельсию. Впрочем, на следующий день снова потеплело. Это были первые признаки приближения зимы. Следовало торопиться. Установившийся западный ветер мешал продвижению брига. Тем не менее, Гатеррес старался как можно скорее добраться до места, где Стюарт видел свободное море. 12 июля капитан решил во что бы то ни стало пройти свободным проходом. Дул встречный ветер, но с помощью паровой машины корабль мог бы еще бороться с налетавшими снежными вихрями, если бы не приходилось беречь остатки топлива. Кроме того, проход был слишком широк, чтобы брик можно было тянуть канатом. Не обращая внимания на усталость экипажа, Гатеррес решил использовать средство, к какому прибегают китобои в подобных обстоятельствах. Он приказал спустить шлюпки до самой воды, подвесив их на талях по бокам брига. Шлюпки прочно закрепили с носа и с кормы. У одних весла находились с правого, а у других — с левого борта. Матросы разместились на банках и стали усиленно работать веслами, двигая корабль против ветра. «Форвард» медленно шел проходом. Понятно, с какой усталостью была сопряжена подобная работа. Экипаж начал роптать. 4 дня брик подвигался таким образом, и 23 июля, наконец, добрался до острова Беринга в проливе Королевы. Ветер держался все время противный. Экипаж выбился из сил. Доктор нашел, что здоровье матросов стало сдавать, и у некоторых обнаружил признаки цинги. Он начал всеми средствами бороться с этим страшным недугом, пользуясь тем, что в его распоряжении был большой запас лимонного сока и известковых препаратов. Гатеррес понял, что ему уже нельзя полагаться на экипаж. Тут ничего не добьешься уговорами. Поэтому он решил действовать круто и в случае надобности прибегнуть к самым суровым мерам. В особенности он опасался Ричарда Шандона и Джеймса Уолла, который, однако, не осмеливался явно выражать свое неудовольствие. На стороне Гатерреса были доктор Белл и Симпсон. Эти люди были преданы ему телом и душой. К числу колеблющихся он относил Фокера, Болтона, оружейника Уолстона и Брэндона, старшего механика, чувствуя, что в любой момент они могут повернуть против него. Что касается Пена, Гриппина, Клифтона и Уоррена, то они громко высказывали свои мятежные замыслы и хотели заставить капитана Форварда вернуться в Англию. Гатеррес прекрасно знал, что от измученных, упавших духом матросов уже нельзя требовать прежней работы. 24 часа он продержался в виду острова Беринга, не продвинувшись ни на шаг. Между тем температура понижалась, и в июле под этими высокими широтами уже сказывалось приближение зимы. 24-го термометр опустился до плюс 22 по Фаренгейту, минус 6 по Цельсию. По ночам нарастал молодой лед от 6 до 8 линий толщиной. Если бы его покрыло снегом, он вскоре мог бы выдержать тяжесть человека. Море стало мутным, приняло грязноватый оттенок. Это значило, что в воде уже начали образовываться ледяные кристаллы. Эти грозные признаки сильно тревожили Гатерреса. Если бы проходы закрылись, ему пришлось бы зазимовать в этих местах, далеко от цели путешествия, даже мельком не взглянув на свободное море, которое, по словам его предшественников, находилось где-то совсем близко. Поэтому он решил во что бы то ни стало продвинуться на несколько градусов к северу. Видя, что в конец измученная команда уже не в силах грести, а паруса бесполезны ввиду противного ветра, Гатеррес приказал развести пары.